звоню друзьям опять и снова. Город-центр на последней электричке, уютные кафешки, как дела? Да все отлично! Шумные клубы, неоны, проспекты, нежные губы, лето, лето. Сегодня отличный день. Завтра, завтра новый день, и на поиски той, что видел случайно смешной с косичками. И возможно таких вокруг тысячи, тысячи, но именно одна ее улыбка не дает покоя с того самого дня, и быть может она ищет меня, меня, меня.